Глава 24. Карина. Наш неожиданный спонтанный переезд обещал затянуться. А все потому, что мне было тепло, спокойно и уютно рядом с Ильей, как и Тимофею. В первую ночь ребенок, наполнившись позитивными эмоциями, спал почти до 9 часов, что на него было не похоже. Я в 7 уже проснулась, проводила мужчину на работу, обещала звонить и писать, потому что он переживал. Разогрела остатки пиццы, а ребенок все спал. Несправедливость в полном объеме. Когда мне хочется спать, он встает ни свет, ни заря. Зато я смогла облюбовать гостиную, которую для себя выбрал кот. На елку он не лез, но любовно обходил ее по кругу и далее лежал под мохнатыми ветками, закинув голову и любуясь. Он вообще, как вчера погонял Илью, так сразу и успокоился. Даже дела свои кошачьи делал как положено и новую мебель не драл. За это я переживала больше всего, потому что моя психика бы не выдержала такого поведения. Конечно, был определенный страх за сына. Он мог в любой момент попроситься домой. На мой взгляд, к тому месту и той кровати он привык. Друзей во дворе, конечно, еще не было, но любимая площадка имелась. А тут... Тут нужно привыкать к новым условиям, к новым комнатам и расположению их в квартире. Даже в кухне все было иначе, чем у нас. «Доброго утра!» Я заглянула в комнату как раз в тот момент, когда Тимофей сладко подтягивался. «Мне нравится тут спать», — сразу высказался ребенок. «Тут много места». «Будет еще больше», — подумала я, ведь этой ночью мы спали вместе. Возможно, еще какое-то время я буду занимать вторую половину кровати, но потом-то переберусь в соседнюю комнату. Ох, как же все сложно-то. А сны какие снились? Решила перевести тему, но больше для себя, чтобы не отвлекаться. «Отличные!» Взъерошенный после сна ребенок сел, сбрасывая одеяло. «Мне снилась пицца и печенье, как мы с Ильей готовим вкуснятины!» «Мам!» подалась вперед. Тишка, мой нежный и милый мальчик, сразу же перебрался ко мне на колени и крепко-крепко обнял за шею. «Мне нравится у Ильи! Мы теперь всегда будем тут жить?» Вот какие сложные вопросы он задает, и неудобные. «Да, пока здесь живем, но как долго, не знаю». Сама же прекрасно понимала, что мы живем тут на очень странных правах. Можем делать все, что угодно, но при этом я девушка или женщина-повара. Ох уж эта странная взрослая жизнь, когда и хочется, и колется. Первую половину дня мы с Тимофеем потратили на то, чтобы окончательно разложить вещи, запомнить, где они находятся, и более или менее познакомиться с кухней. Я даже успела приготовить легкий обед, когда в двери повернулся ключ, и холодный от мороза пришел Илья. «Вот и я», — пробасил он. «Привет», — выглянула из кухни, но, заметив большой пакет в руках мужчины, поспешила к нему навстречу. «Ух ты!» — восхитился уже крутившийся у ног Ильи сын. Тимофей все больше заглядывал в пакет, желая найти там что-то вкусненькое, а Тишка его в этом активно поддерживал. «Голодный?» Уточнила, когда Илья стягивал пальто с плеч. Он даже остановился, застыл на некоторое мгновение, а потом быстро-быстро закивал головой. «Только руки помою», и улыбка такая странная, загадочная. «Тогда жду», — подхватив пакет, понесла его в кухню, где стала выкладывать на стол продукты. Что ж, Тимофей заслужил шоколадку, которую нашел почти сразу. Тишка с недовольным видом покосился в свою миску, куда я уже насыпала корм, и сменил гнев на милость. Пока Илья переодевался, посадила сына за стол, поставила перед ним тарелку с супом, напротив него большую тарелку для Ильи. Центр стола выложила хлеб, нарезанные овощи и салат. А на второе у нас гречка с мясом. «Сначала едим нормальную еду, потом сладости». Сразу пресекла попытки облизать, умыкнуть кусочек шоколадки. Когда мужчина пришел за стол, то затаила дыхание, встав мыть посуду. Мне было боязно, потому что он готовил в миллион тысяч раз лучше. Но ведь сейчас преспокойно ел и не морщился, даже похвалил меня, чем сильно порадовал. А вот к концу обеда в дверь снова позвонили. Я как раз вытирала руки полотенцем и замерла, поворачиваясь к хозяину квартиры. Илья промокнул губы салфеткой и поднялся из-за стола. Вот только бы не его мама, а? Только не она! Послышался щелчок открываемой двери, а я затаила дыхание и прислушалась к тишине. «Карина!» — позвал меня Илья. «Это к тебе!» Брови сами собой полезли на лоб, я положила несчастное и замученное мною полотенце на стол и с опаской выглянула в коридор, где с охапкой роз стоял курьер. «Это вам!» — радостно сообщил он. «От меня!» — еще более радостно сказал Илья. «Сам бы не довез!» «Илюша!» — пораженно прошептала, принимая подарок и зарываясь носом в бутоны, которые источали легкий запах. «Это же шикарно!» «Ничего себе!» — прокомментировал Тимофей. «У мамы никогда таких букетов не было. А можно я тоже понюхаю?» Опустив букет, дождалась, когда сын рассмотрит розы, и бочком стала продвигаться к повару, который довольной улыбки не скрывал. «Спасибо!» Встала на носочки и поцеловала его в щеку. «Ой, а кто у нас так очаровательно покраснел? Это не я и не Тимофей!» «Мне приятно тебя радовать», — замялся мужчина. «Только придется в 3 разные вазы цветы убирать. У меня такой большой нет». Разделив букет на 3 маленьких, я расставила цветы по всей квартире и ходила ими любовалась. Этот вечер мужчина провел с нами. Я же вдруг обнаружила в комнате Ильи цветной принтер и добротный компьютер, которые заняли меня на целый час. Зато пока я составляла расписание и план работы, мужчины что-то кашеварили в кухне. И, судя по довольным возгласам, были счастливы, как и я. Выходя из комнаты, я ловила носом ароматы и привычно для меня повесила распечатанное расписание на неделю и месяц на холодильник. Илья моментально пришел смотреть, что у меня намечается в самые ближайшие дни. «Такое ощущение, что ты загружена больше моего», — ужаснулся он. «А с Тимофеем кто вечерами?» «Когда родители, когда няня, когда с собой беру». Для меня это было обыденно, а вот повар явно пытался понять, как же мы жили в подобном графике. «Вечерами я могу сидеть с ним или брать на работу, когда родители не смогут». Внес предложение, от которого я не смогла отказаться. «Тогда тебе придется его из сада забирать, потому что я не всегда успевала». Мужчина почесал бороду и улыбнулся. «Это запросто. Только мне нужно провести экскурсию до сада и группы». «Сделаю». Через 2 дня у меня начинались первые дневные занятия, которые от меня теперь носить не имело смысла. Многие родители желают заниматься даже в праздники, чтобы не упустить тот накопленный опыт, который мы успели собрать с малышами. Да и мне, если честно, было намного проще, когда не возвращаемся к азам и не вспоминаем о том, что уже знаем, а идем дальше медленным шагом. «Так», — между тем продолжал Илья, «ты работаешь с 9 до 11 на следующий день, так же?» — кивнула головой. «Тима, будем с тобой в ресторан игры выбирать, пока мама работает». Ребенок, кажется, уже был согласен на все. «Тебе не будет сложно?» — все же уточнила, потому что привыкла в этом котле больше вариться сама. «Мне интересно, пока непонятно, но совершенно не сложно. И если уж я решил тебя покорить полностью и без остатка, то должен доказать, что могу справиться со всем». «Если что, будешь звонить», — сразу предупредила я. «Договорились». Следующие дни прошли как в сказке. Я занималась своими делами, пока сын играл или смотрел мультфильмы. Кот так вообще понял, что только выиграл от переезда, и ловил Илью за ноги только пару раз. Видимо, понравилось смотреть, как подпрыгивает до потолка огромный мужик. Ну и периодически мне звонил адвокат, который буквально загорелся идеей задавить Андрея, который пропал со всех радаров. Он перестал звонить и писать, что для меня, с одной стороны, было очень хорошо, но наталкивало на мысли, что этот человек выжидает. И Ольга, которая так сильно предала, больше мне не писала, даже удалила меня из друзей в некоторых соцсетях. Да, недолго музыка играла, и как же быстро те, которым ты доверяешь, вдруг испаряются, нагадив напоследок. Но им можно сказать даже спасибо. Без подобных событий я бы долго не соглашалась на такой важный шаг, как переезд, а он состоялся в самые кратчайшие сроки. Дня своего выхода на работу я ждала как никогда и волновалась еще сильнее, чем в первый раз. Только Илья никак не показывал, что переживает. Собрал Тимофея, взял его за руку и в 9:30 утра увел ребенка в неизвестном мне направлении. Как только дверь за ними закрылась, мне позвонила мама. «Привет!» — бодрым голосом поздоровались со мной. «Ты сегодня работаешь или как?» «Работаю», — вздохнула. «Уже собралась». «И Тимофея с собой? Так нам привози!» Сразу же подключилась мама. «Тимофей с Ильей уехал по особо важным делам», — поделилась с мамой. «Сам изъявил желание». «Ну надо же!» — произнесла чуть слышно. «Какой же он все-таки хороший!» «Это точно! Посмотрим, получится у него справиться с ребенком или нет». «Почему же не получится? Тимофей у нас молодец, не капризный и внимательный ребенок. С ним сидеть — одно удовольствие». До развивающегося центра, где находился кабинет логопеда, я доехала быстро. От дома Ильи, куда ни соберись, все в шаговой доступности. Что моя работа, что сад, что магазины — очень удобное расположение. Успела даже отправить Илье сообщение, в котором еще раз указала свой адрес. Да только мне прислали грозный смайлик со словами «Я все помню, мы в магазине». Решила, что отвлекать никого не буду, назойливо писать тоже. Илья справится и точка. Он принадлежал к тому типу мужчин, которые сделают все возможное и нет, но своего добьются. Так не будем мешать. Лучше пойду работать, тем более первый ученик уже подходил к зданию. Увидела знакомый помпон в окошке.